Глава 35. Только ты одна, Лёля. Лёля. Я выбрал тебя. Я выбрал тебя. Я выбрал тебя. Сказанные Аароном слова неустанно крутились в голове, не позволяя здравомыслить. Зачем он так со мной? Зачем произнес это? Судорожно вздохнув, я все же не выдержала и ускорила шаг. Сейчас точно не осталось сомнений. Черный дракон не пошутил, как и никакой игры с его стороны не было. Он серьезен, боже. Он действительно серьезен. Сердце колотилось в груди, а дыхание срывалось на хрип. От осознания происходящего мурашки табунами бегали по коже. Но я человек. Какое будущее нас ждет? Неужели Аарон не понимает этого? Не понимает, насколько мы разные. И здесь дело не в чертах характера, мировоззрения и привычках. Здесь совершенно другое. И он обещал вернуть меня домой. Тогда к чему все это? Зачем произнес то, что не следовало? За своими не дающими покоя размышлениями я немного не доглядела и запнулась, чуть не рухнув на землю. Поспешно выпрямилась, удерживая равновесие, и поспешила дальше. Было так волнительно и одновременно тревожно. Глупо отрицать, душа наполнялась теплом от столь серьезного заявления. Этот мужчина. Своими поступками и словами он все глубже проникал в мое подсознание, заставляя думать о нем. Голова шла кругом. Стоило скрыться в замке, как я тут же пустилась бежать. Из коридора в коридор, с лестницы на лестницу. Я не хотела размышлять на эту тему, пытаясь трусливо от нее отмахнуться. Но она не желала оставлять меня. Нависла надо мной, заставляя нервничать и обдумывать услышанное снова и снова. Ясно одно. Нужно поговорить с Аароном и обсудить с ним все. Построение догадок ни к чему хорошему не приведут. Дав себе небольшую отсрочку, ведь я понимала, что сейчас черный дракон с королем и королевой. Я приближалась к своей комнате. Рука распахнула дверное полотно. «Доброе утро». Замерев в проеме, я смотрела на мальчика лет 10, в глазах которого читался жгучий интерес, а на лице блуждала приветливая улыбка. Это единственное, что мне удалось вымолвить. За сегодня столько всего произошло, что на большее меня не хватило. Взгляд сместился в сторону, где стоял высокий широкоплечий мужчина, напоминающий опасное каменное изваяние. «Простите». Все же промямлила я, часто заморгав, удостоверилась, что нет, я не ошиблась. Комната действительно моя. Это видно по скомканному на полу платью, которое в торопях сдергивали с меня, и, собственно, по самой обстановке. Заметив, как глаза мужчины недобро прищурились, а его рука легла на эфес меча, я начала пятиться. Уже вообще ни черта не понимая, что происходит. «Террен!» — цыкнул мальчик. «Не пугай ее. «Слушаюсь, ваше высочество». «Ваше высочество? Это что же, принц?» Видимо, мои приключения на сегодня еще не закончились, но я не была уверена, что выдержу их продолжение. И так стояла почти без сил, вымоталась как физически, так и морально. «Леди Оля, не стоит так пугаться», — поспешил ко мне мальчик. «Террен, ну прекрати ты уже так на нее смотреть», — шикнул он, как я поняла, на стража. Мужчина за секунду убрал руку от эфеса меча и чуть сместил взгляд в сторону. Честно, стало значительно легче дышать. «С таким дяденькой лучше не ссориться, потом костей не соберешь». Сделала я собственные выводы. «Леди Оля, мы напугали вас?» Ребенок не отводил любопытствующего взгляда, почти приблизившись. «Прошу за это прощение. Я лишь хотел с вами познакомиться». Он смотрел на меня с таким дружелюбием, что внезапно возникшее напряжение начало сходить на нет. «Ваше высочество?» Я нервно прочистила горло, с запозданием склоняя голову в знак приветствия. Все-таки передо мной принц как-никак. Даже не представляла, зачем он здесь и что ожидать от его визита. «Когда мы наедине, можно просто Кайден. Договорились?» Выпрямившись, я вновь устремила свое внимание на мальчонку, которого сложно было назвать таковым. Несмотря на его возраст, невооруженным взглядом было видно, что развит он не по годам. «Тогда и вы можете обращаться ко мне, Лёля», — — улыбнулась я. «И на ты. Хорошо?» «Хорошо», — кивнул мне высочество. «Входи скорее. Я всю ночь тебя ждал. А потом увидел в окно, как дядя летит, и сразу поспешил в твою комнату». С небольшим волнением переступила порог, стараясь не реагировать на пристальное внимание стража, стоящего без движения. Он был сосредоточен, будто в любую секунду готов без раздумий снести мне голову с плеч. Тем самым мечом, эфес которого поблескивал в лучах восходящего солнца. «Знала бы ты, как я рад!» Мальчуган осторожно дотронулся до моей руки, утягивая за собой в сторону кресел. Неловкость никуда не делась, особенно когда я проходила мимо Террена, от которого во все стороны веяло настороженностью. «Да?» Сев в кресло, я обратила свое внимание на юного принца. «И почему же?» «Ты помогла дяде не совершить самую большую ошибку в его жизни». С серьезным выражением лица ребенок, если таковым его можно было назвать, кивнул. «Избавила его от общества Вивьен. Хотел сказать тебе за это спасибо». «Ну...» — кашлянула я, стараясь контролировать дыхание. «Она ушла, да. Но это не значит, что не вернется. Теперь уже точно нет». Кайден как-то странно, я бы даже сказала, злорадно хмыкнул. «А если и вернется, то дядя все равно ее не примет. Будущего никто не знает». С моих губ сорвался вздох. Сегодня он отказался от нее, а завтра... Боже, что я несу? Еще и ребенку. «Ты не понимаешь, да?» — мотнул принц головой. «Дядя принял решение». И вновь волнение зашевелилось в груди, а я притихла, ожидая продолжения, которое не заставило себя долго ждать. Он сделал свой выбор и всем его продемонстрировал. Как ни в чем не бывало, продолжил Кайден. «Он поднял тебя в небеса». Сердце от услышанного гулка загрохотало в груди. «Опять эти небеса. Да что с ними не так?» «Небеса?» Мой голос прозвучал как-то пискляво. «А ты не знаешь?» — округлил глаза его высочество. «Не знаешь, что дракон поднимает в небо лишь ту, которую выбрал себе в пару?» — ахнул он. «Вот дела». Вивьен больше 10 лет упрашивала его, чтобы он с ней полетал, но дядя отказывался. «Но...» Я судорожно вздохнула, пытаясь подобрать слова. Руки подрагивали, пришлось сцепить пальцы в замок. Но это была вынужденная мера. И на обратном пути тоже. Я притихла, ощущая, как не хватает кислорода. Так вот о чем говорил король. Вот что значит совершить полет на драконе. И вот почему Вивьен так истерила, когда Аарон полетел со мной. «Он мог бы унести тебя на руках», — довольно улыбался ребенок. «Никто бы не посмел воспрепятствовать этому. Дядя так же силен, как и мой папа. Полет с тобой — это его осознанный выбор. Он принял тебя и считает своей парой. В его сердце и душе больше нет места ни Вивьен, ни другим девушкам. Только ты одна, Лёля».